Нацелена вас и достала нас ты. Давно по таким плачет уже монастырь. Куда бы ни бежали, полет холостым. Главное, не кипиши, брат, остынь. Тосты за здравие, за упокой, цветы. Ведь после посиделок ваших зовут понятых. Но ведь никто не виноват и много непонятых. За них хуёвый кусок, никто не утонет из них. Это не в деньгах, а внутри тебя. Если нету души, значит тебе нехуй терять. И где бы ни был ты сегодня, и что бы ни сделал, всем уже похуй давно на твое полумертвое тело. И мела нет, тут лишь черная краска, но не затаскана. На каждом маска, на паску пулю, на в каждом сатана. Но не забудь про своего братана. И не видно больше света. Свою душу вы потеряли где-то. Зло подбирается все ближе и ближе. Все больше вас глаз бесстыжих. И не видно больше света. Свою душу вы потеряли где-то. Зло подбирается все ближе и ближе. Все больше вас глаз бесстыжих. Свет потух давно и глаза уже не сверкают. Деньги наши все не пугают, икона святая. Всем уже похуй на людей, все уже утонули. В долгах и проблемах помощь берешь не друзей, а пули. Они надежнее и вряд ли подведут в замесе. Вроде все хорошо, но братец, что же ты не весел? Фортуну ловишь, но смотри, не заиграйся, брат. Один из ста на геле не поймал свой фар. Да, пусть так, хватает разных в мире причуд. Устал от многого, но об этом я не кричу. Смотришь со стороны, офигеваешь молча. Они же после всей хуйни свои морды корчат под этим гнетом быта и под тяжестью дня. Несмотря на попытки и не жалея себя, идешь вперед, несмотря на удары и боль. Позже поставил на доброту и улыбку пароль. И не видно больше света. Свою душу вы потеряли где-то. Зло подбирается все ближе и ближе. Все больше вас глаз бесстыжих. И не видно больше света. Свою душу вы потеряли где-то. Зло подбирается все ближе и ближе. Все больше вас глаз бесстыжих. Существует два вида боли. Та, что лечит, и та, что калечит.